период с 16 по 21 июля в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялся концерт кружковцев художественной самодеятельности Корейского художественного общества инвалидов «Любить». Его прослушали трудящиеся молодежь и учащиеся столицы. Выступавшие высоко воспевали мир человеколюбия высшего руководителя Ким Чен Ына и безграничное счастье и гордость за великого отца.